И еще по этому американскому пиджаку с кожаными нашлепками на локтях. Тут такие не приняты. В одежде испанца более неутилитарной строгости. Определенно американец. Но я только метнул взгляд в его сторону и снова отвернулся к горам. Именно туда, в пространство, он произнес: «Снег метет по оливковым рощам, забивается между корнями деревьев». Я не знал, как звучат эти хемингуэевские строки по-английски. И на испанский мне пришлось сначала перевести их в уме. Я помнил только русский текст. Я прочел это когда-то по-русски, прочел несчетное число раз. «Снег заносит холмики с дощечкой вместо надгробья», — продолжил американец. И я закончил там, где успели поставить дощечки. Теперь мы посмотрели друг на друга, и я увидел рядом лицо американца, помятое временем лицо, отечные веки под очками, лицо школьного учителя на пенсии. Лицо тихого провинциального учителя деревенской школы где-нибудь в Орегоне или Оклахоме. Но вот успели не только приколотить дощечки, а даже возвести монумент, сказал американец и засмеялся. Мне не понравился этот смешок, и я снова зло отвернулся. Шли бы они к черту с этим монументом. Но американец не смутился и все еще ухмыляясь сказал: «Ай да папаша Франко, ай да мудрец! Закопать вместе противников и, примирив мертвых, объявить себя воссоединителем Испании. Титан папа Франко». Мертвые не способны возражать. «Между прочим, — сказал американец, — мне рассказывали, что пантеон заставляли строить пленных республиканцев. Их сгоняли из тюрем и заставляли таскать эти камни. Может, так оно и было? Людей нельзя заставить похоронить память, если они даже вынуждены рыть для нее могилу. Я не мог понять, кого оправдывает американец и кого осуждает. «Отчего же?» — пожал плечами тот. «И память стирается жизнью. В парке Карабанчель — Луна-парк, а в Касадель-Кампо торчит телевизионная башня. Впрочем, вашему поколению ничего не говорят эти имена Касадель-Кампо, Карабанчель. Эти имена многое говорили мне, хотя я и не был среди тех, кто искал в газетах мира 30-х годов названия, звучавшие паролем. Я учил их, повзрослев, учил, как имена истории, внушающие поколениям возвышенность примера». «А вам-то они что говорят?» — спросил я. Американец покосился и опять ухмыльнулся. «Теперь горько. Я понял, как». «Я был бойцом батальона Линкольна в интербригаде. Мы сражались под Харамой. Именно там, где снег мел над могилами. Могилами американцев, павших за Испанию. А я думал о павших за Испанию русских. Но в моих мыслях они были нерасторжимы с испанцами, с земляками и родными, потому что сейчас я уже не мог точно определить, какая земля роднее мне, Испания или Россия. И чем дальше время уводило от русской земли, тем кровней срастались в душе эти две земли –